Александр Николаевич Островский. «Гроза». Драма в 5 действиях. Действующие лица. Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски. Савел Прокофьевич Дикой. Купец, значительное лицо в городе. Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный. Марфа Игнатьевна Кабанова. Кабаниха. Богатая купчиха, вдова. Тихон Иванович Кабанов, ее сын. Катерина, жена его. Варвара, сестра Тихона. Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетум мобиле. Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикова. Шапкин, мещанин. Феклуша-странница. Глаша, девка в доме Кабановой. Барыня с двумя лакеями, старуха 70 лет, полусумасшедшая. Городские жители обоего пола. Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги летом. Между третьим и четвертым действиями проходит 10 дней. Действие первое. Общественный сад на высоком берегу Волги, за Волгой сельский вид. На сцене две скамейки и несколько кустов.